Глава 30. Гостевая книга. Табличка на скромном желтом станционном здании сообщала, что они в Устоусетте. Кайя, взглянув на часы, убедилась, что поезд прибыл по расписанию в 10:44. Она выглянула в окно. Солнце освещало заснеженные просторы и фарфорово-белые горные склоны. Не считая кучки домов и двухэтажной гостиницы, Устоусетт представлял собой одну голую, безлесую гору. Гора эта, впрочем, была усеяна маленькими хижинами и разной высоты кустами, но все равно оставляла ощущение пустынности. Рядом со зданием вокзала, почти на самом перроне, стоял внедорожник с включенным мотором. Из поезда Кае казалось, что снаружи совершенно безветренно. Но на перроне ветер насквозь продувал всю одежду, и термобелье, и анорак, и лыжные ботинки. Из внедорожника выпрыгнул мужчина и направился к ней. В спину ему светило низкое зимнее солнце. Кай зажмурилась. Мягкая, уверенная походка, белозубая улыбка и протянутая для приветствия рука. Она застыла. Это был Эвен. «Аслак Кронгли», — представился мужчина и крепко пожал ее руку. «Ленсман». «Кайя Сульнес». «Холодно сегодня». «Не то, что там у вас в низине, а?» «Точно», — согласилась Кайя и тоже улыбнулась. «Я не смогу поехать сегодня в Ховасхютту. У нас сошла лавина, закрыт туннель. Приходится перенаправлять транспорт». Не спросив, он взял ее лыжи, положил на плечо и направился к машине. «Но я договорился, и вас отвезет туда человек, который присматривает за той хижиной. Его зовут Одд Утму. Ничего?» «Ничего», — сказала Кая, которую это только обрадовало. «Возможно, ей теперь не придется отвечать на многочисленные вопросы о том, почему вдруг полиция Осло так заинтересовалась делом об исчезновении девушки из Драммена». Кронгли довез ее до гостиницы, до которой было всего-то 500 метров. На занесенной снегом площади перед входом на желтом снегоходе сидел мужчина. На нем был красный комбинезон, меховая шапка с опущенными ушами, лицо до носа укутано шарфом, а глаза закрывали большие солнечные очки. Когда он сдвинул на лоб очки, пробормотав свое имя, Кайя увидела, что один его глаз затянут молочно-белой пленкой, другой глаз беспардонно рассматривал ее с головы до ног. Мужчина держался очень прямо, как юноша, но лицо его было старческим. «Кайя, спасибо, что так быстро согласились нам помочь. Мне же платят», — сказал Одд Утму, посмотрел на часы, оттянул шарф вниз и сплюнул. Кайя увидела, как в коричневых от жевательного табака зубах сверкнули брекеты. Табачный плевок на снегу выглядел, как черная звезда. «Надеюсь, вы успели перекусить и пописать». Кайя рассмеялась, но Утму уже оседлал снегоход и повернулся к ней спиной. Она взглянула на Кронгли, который тем временем успел засунуть ее лыжи и палки под ремни, и они были теперь прочно прикреплены к снегоходу вместе с лыжами Утму, связкой чего-то, напоминающего красные динамитные шашки, и винтовкой с оптическим прицелом. Кая повернулась к Кронгли. Ленсман пожал плечами и еще раз улыбнулся своей белозубой мальчишеской улыбкой. «Желаю удачи! Надеюсь, вы на...» Остаток фразы утонул в реве снегохода. Кая поспешила занять место позади Утму. К своему огромному облегчению она обнаружила, что на сиденье снегохода есть ручка. Ей хотя бы не придется обнимать за спину этого белоглазого деда. Дохнув выхлопными газами, скутер рывком тронулся с места. Утму привстал, согнув колени и наклоняя корпус то вправо, то влево, виртуозно провел скутер мимо гостиницы, перевалил через огромные сугробы прямо в мягкий снег и устремился дальше, наискосок, на первый пологий склон. Когда они поднялись наверх, и кучка домов оказалась под ними, глазам Каи открылась белая бесконечность. Утму обернулся и вопросительно мотнул головой. Кая кивнула в ответ. «Все в порядке». И он дал газ. Кая обернулась и увидела, как в фонтане снежных брызг, вылетающих из-под гусениц, исчезает поселок. Кая нередко слышала, что заснеженные равнины напоминают пустыню, и вспомнила дни и ночи, проведенные с Эвеном на его прогулочной яхте. Снегоход несся вперед, сквозь пустынные просторы. Снег и ветер стерли все очертания, все сгладили и выровняли, так что вокруг, казалось, раскинулась бескрайняя морская гладь, над которой чудовищной волной вздымалась гора Халлингскармет. Ничего резкого. Мягкость снега и тяжесть снегохода делали все движения мягкими и замедленными. Кая осторожно потерла рукой нос и щеки, чтобы удостовериться, что кровообращение в них еще не нарушилось. Ей доводилось видеть, что делают с лицом даже небольшие обморожения. Монотонное рычание мотора и успокаивающее однообразие ландшафта действовали усыпляюще. Но вдруг она проснулась. От того, что мотор умолк, и они остановились, Кая взглянула на часы. Первой мыслью было, что у них заглох мотор, а до цивилизации минимум 45 минут езды. А сколько тогда идти на лыжах? 3 часа? 5? Она понятия не имела. Утму уже спрыгнул со скутера и отстегнул лыжи. Что-то не так с... начала она, но замолчала, когда Утму, выпрямившись, указал ей на небольшую ложбину, перед которой они остановились. «Ховасхютта», — сказал он. Кая зажмурила глаза за солнечными очками. И верно, в самом низу горы она увидела маленькую черную хижину. «А почему мы не могли поехать?» «Потому что люди идиоты, и к хижине придется теперь подкрадываться». «Подкрадываться?» — переспросила Кая, и следом за Утму поспешила застегнуть крепление. Тот лыжной палкой ткнул в сторону горного склона. «Если на снегоходе въехать в такую узкую долину, звук усилится эхом, пойдет во все стороны, а рыхлый снег — лавина!» — догадалась Кая. После одной из своих поездок в Альпы отец рассказывал, что там во время Второй мировой войны погибло под лавинами, большей частью вызванными звуковой волной от артиллерийской канонады, более 60 тысяч солдат. Утму на секунду остановился и снова взглянул на нее. «Наши городские любители природы считают, что очень умно строить хижину под прикрытием склона. Но ее тоже рано или поздно снесет лавиной». «Тоже?» — переспросила Кая. «Ховасхютта здесь всего 3 года стоит, а такой рыхлый снег выпал только в этом году. Скоро выпадет еще больше». Он показал рукой на запад. Кая поднесла ко лбу ладонь и увидела, что он имел в виду. У снежного горизонта гигантским грибом на синем фоне вздымалось серо-белое облако. «Снег всю неделю будет идти», — сказал Утму, отстегнул винтовку от снегохода и повесил через плечо. «На вашем месте я бы поторопился и ни в коем случае не кричал». Вниз, в долину, они спустились молча. Оказавшись в тени, Кая почувствовала, насколько стало холоднее. Холод точно прятался в каждой складке местности. Перед выкрашенной в черный цвет бревенчатой хижиной они скинули лыжи, прислонили их к стене, Утму выудил из кармана ключ и вставил в замок. «А как сюда попадают те, кто хочет заночевать?» — спросила Кая. «Покупают стандартный ключ. Он подходит ко всем таким хижинам по всей стране. Он повернул ключ в замке и толкнул дверь. Безрезультатно. Он тихо ругнулся и навалился на дверь плечом. Она отделилась от дверной коробки, пронзительно взвизгнув. «Хижина садится от мороза», — пробормотал Утму. Внутри было сумрачно, пахло парафином и печкой. Кая осмотрела хижину. Она знала, что порядки тут предельно простые. Люди появлялись, записывались в гостевую книгу, занимали кровать или матрас, если кровати были уже заняты, зажигали огонь в очаге, варили принесенную с собой еду на кухне, где имелась плитка и все, что нужно, из посуды, и если использовали сухие припасы из шкафчиков, оставляли деньги в коробке. В той же коробке оставляли деньги за ночлег или же заполненное платежное поручение. Все основано на ответственности и честности гостей. В хижине было 4 спальни, все окнами на север. В каждой 4 спальных места на 2-двухъярусных кроватях. Окна гостиной выходили на юг, и обставлена она была вполне традиционно, тяжелой сосновой мебелью. Для уюта тут имелся большой открытый очаг, а для более эффективного обогрева — печка. Кая прикинула, что за обеденным столом могли одновременно разместиться 12-15 человек. Вдвое больше людей могли здесь заночевать, если лечь компактнее и использовать матрасы и пол. Она представила себе свет стеариновых свечей, огонь камина, освещающий знакомые и незнакомые лица, разговор о сегодняшнем и завтрашнем походе под пиво или бокал красного вина, раскрасневшееся лицо Эвена, который смотрит на нее с улыбкой. Он сидит в темном углу и протягивает навстречу свой бокал. Гостевая книга на кухне. Утму показал на одну из дверей. Он так и стоял у входа в шапке и варежках, всем своим видом выражая нетерпение. Кая положила руку на дверную ручку и собиралась нажать на нее, как вдруг на нее нахлынуло. Ленсман Кронгли. Как же он похож. Она, конечно, знала, что это ощущение обязательно вернется, только не знала, когда. «Вы не могли бы открыть мне дверь?» — попросила она. «Чего?» «Примерзла», — сказала Кая. «Холодно». Она прикрыла глаза, когда он приближался, услышала, как беззвучно открывается дверь, почувствовала на себе его удивленный взгляд, потом снова открыла глаза и вошла. На кухне стоял едва ощутимый запах прогорклого жира. Она почувствовала, как участился пульс, пока ее взгляд скользил по столам, шкафчикам. На лавке под окном лежала черная книга в кожаном переплете, прикрепленная к стене синей нейлоновой веревкой. Кая перевела дух, шагнула к книге, раскрыла ее. Страница за страницей, от руки исписанные именами гостей, большинство следовало правилам и указывало свой дальнейший маршрут. «Я все равно сюда собирался после выходных. Мог бы проверить книгу», — услышала она голос Утму за спиной. «Но вы наверняка не могли ждать». «Не могли», — призналась Кая, просматривая даты. «Ноябрь, 6 ноября, 8 ноября». Она посмотрела дальше. И потом назад. «Нет его». «Листка за 7 ноября». «Не было». Она пошире раскрыла книгу. Из переплета торчали остатки вырванной страницы. Кто-то ее забрал.